До провозглашения императором Антонин Пий носил имя Тит Аврелий Фульф Байоний Арий Антонин. Он родился в окрестностях Рима, в городке Ланувий, а его предки происходили из Галлии. Антонин рано поступил на государственную службу, был квестором, претором, а потом консулом. Император Адриан усыновил Антонина, когда тому уже исполнилось 52 года. Правление Антонина Пия было спокойным и благополучным. Он почти не вел войн, по его приказу продолжалось возведение оборонительных сооружений на границах империи в Шотландии и Германии. Антонин запретил преследование христиан. Сенат присвоил ему звание Пий, что значит «благочестивый», за то, что он причислил к богам своего покровителя и приемного отца, императора Адриана, которого ненавидел Сенат и римляне. Антонин Пий усыновил двоюродного брата своей жены Фаустины, Марка Аврелия, и женил его на своей дочери, Фаустине-младшей, положив тем самым начало правления новой императорской династии Антонинов. После смерти Антонина Пия на Марсовом поле в его честь была воздвигнута гранитная колонна высотой около 15 метров. Ее цоколь с мраморными рельефами сохранился до нашего времени. Марк Аврелий вошел в историю как император-философ. Он родился в Риме в сенаторской семье. Антонин Пий приходился ему дядей. Сначала Марк Аврелий был соправителем Антонина Пия, а после его смерти вместе с другим приемным сыном Антонина, Луцием Вером, полноправным императором. Луций Вер был женат на дочери Марка Аврелия Лукилле. Он почти не вмешивался в государственные дела, хотя официально на одинаковых правах разделял с Аврелием государственную власть. Вер был высок и красив. Он больше всего на свете гордился своими прекрасными золотистыми волосами. Вер прославился пирами, поражавшими современников богатством и роскошью. Его называли Нероном без жестокости и издевательств. Марк Аврелий большую часть своей жизни провел в военных походах. С первых же лет правления ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить начавшую распадаться Римскую империю. Он подавил восстание в Британии, выиграл тяжелую войну с Парфией, разгромил германцев и сарматов, пытавшихся вторгнуться в пределы империи, одержал победы над германскими племенами на Дунае и предотвратил попытку наместника Сирии Овидия Кассия захватить императорскую власть. В годы его правления в империю из Парфии была занесена чума. Несколько раз случались землетрясения, голод и мор. Иногда положение было таким тяжелым, что Марку Аврелию приходилось продавать драгоценности из императорского дворца, чтобы получить средства для поддержания порядка в стране. Больше всего Марк Аврелий известен как философ. Он с ранних лет изучал греческую философию стоиков. Его учителями были любитель греческого образования Герод Аттик и знаменитый мастер ораторского искусства Фронтон. Позднее на Марка Аврелия огромное влияние оказало учение одного из крупнейших философов-стоиков — Эпиктета. Марк Аврелий жил по философским принципам стоиков. Его считали образцом стоика. Он всегда отличался стойкостью, невозмутимостью, готовностью мужественно переносить невзгоды. Он написал трактат «К самому себе», многие фразы из которого стали крылатыми. Марк Аврелий писал: «Время человеческой жизни — миг. Ее сущность — вечное течение, ощущение — смутно. Строение всего тела — бренно, душа — неустойчива, судьба — загадочна, слава — недостоверна. Одним словом, все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе, подобно сновидению и дыму. Жизнь — борьба и странствие по чужбине — посмертная слава — забвение. Но что же может вывести на путь? Ничто, кроме философии. Итак, не следует быть правым, а не исправляемым. Не живи так, как будто тебе предстоит еще 10 000 лет жизни. Уж близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся быть хорошим. Всегда иди кратчайшим путем. Кратчайший же путь — это путь, согласный с природой. Он в том, чтобы блюсти правду во всех речах и поступках. Подобное решение избавит тебя от утомления, борьбы, притворства и тщеславия. приспособляйся к обстоятельствам, выпавшим на твою долю, и от всего сердца люби людей, с которыми тебе суждено жить. Никто не может тебе помешать жить согласно разуму твоей природы, и ничто не происходит вопреки разуму общей природы. Еще немного времени, и ты исчезнешь, равно как и все то, что ты видишь, и все те, кто живет сейчас. Ибо все подлежит изменению, превращению и исчезновению, дабы вслед за ним возникло другое». Жена Марка Аврелия Фаустина вела развратный образ жизни. Когда ему советовали развестись с ней, он отвечал, что тогда нужно вернуть и приданое, которое он получил за ней, то есть императорскую власть. Жена умерла раньше Марка Аврелия, и он просил Сенат даровать ей божественные почести и построить храм, как жене императора. При ее жизни Марк Аврелий делал вид, что не замечает поведения жены и ее многочисленных любовников, среди которых были гладиаторы и простые матросы. Сам Марк Аврелий умер во время военного похода в городке Виндобоне, современной Вене, от чумы. В Риме в честь Марка Аврелия была воздвигнута триумфальная колонна. Она состояла из 30 мраморных блоков со скульптурными рельефами, изображавшими сцены из военных походов императора. Наверху колонны стояла статуя Марка Аврелия. Это грандиозное сооружение сохранилось до наших дней. Только статую императора позднее заменили статуей христианского апостола Павла. Сохранилась до нашего времени и конная бронзовая статуя Марка Аврелия. Христиане не уничтожили ее потому, что считали изображением императора Константина Великого, который разрешил в Римской империи исповедование христианской веры. Это единственная античная бронзовая конная статуя, сохранившаяся с древних времен. Она и сейчас находится в Риме на Капитолийском холме на постаменте, сооруженном великим художником и архитектором Микеланджело.